Глава 54. Давно не писала, но сейчас нужно обязательно рассказать об одном моем открытии. Потому что это полнейшая дичь. Сегодня мне позвонил наш бухгалтер Джефф. Роланд не брал трубку, и Джефф, не теряя времени, решил поговорить со мной, хотя я больше не распоряжаюсь счетами мужа. Мы с Джеффом были хорошими друзьями. Я их с Роландом, вообще говоря, и познакомила. Джефф сообщил, что у Роланда на счетах кое-какие цифры не сходятся, и что обнаружилось несколько переводов в банк Mountain Capital Banking в Денвере. Джефф поинтересовался, не создала ли я счет без ведома Роланда, и не должен ли он хранить это в тайне. Но ни я, ни Роланд таким банком не пользовались, поэтому я позвонила туда, чтобы все выяснить, и мне ответили, что деньги перечисляются в благотворительную организацию Designer Hearts, а я указана как владелец счета. Но не по фамилии в браке Мелани Грэм, а как Мелани Рейн. «Тут какая-то ошибка», — сказала я даме из службы поддержки клиентов. «Я не делаю пожертвований в организацию с таким названием. Я даже никогда о ней не слышала». «Ну, миссис Грэм, здесь прямо указано, что при открытии счета вы разрешили переводить на него деньги со счета вашего мужа. Вы также открыли дополнительный счет для Ивет Деннис 11 августа и предоставили ей право пользования им». «Что?» — скричала я. «Да я знать не знаю Ивет Деннис. Кто-то наверняка притворяется мной, используя мои личные данные». Когда женщина снова заговорила, я включила громкую связь. «Хорошо, миссис Рейн, если вы считаете, что случилось именно это, нам нужно тщательно изучить вопрос. Но мне придется переадресовать ваш звонок в отдел по борьбе с мошенничеством. Вы не против немного подождать?» «Нет, все в порядке, я подожду», — пробормотала я. «Бред какой-то». Пока я висела на линии, открыла браузер на телефоне, догадываясь, что влипла в какую-то аферу. Поискав Ивет Деннис, обнаружила несколько результатов, в том числе сайт renovateforia.com и страницу в Инстаграме с таким же названием. Нажав на ссылку Фейсбука с этим именем, открыла профиль женщины с рыжими искусственными дредами и густыми ресницами, тоже не настоящими. На аватаре она была с молотком в руке и пыльной сумкой-поясом для инструментов на талии. Стояла на кухне дома, где, кажется, шел грандиозный ремонт. Я прокрутила страницу. Женщина оказалась в браке с неким Родни Деннисом. Нашлись и фотографии с мужем. А потом я неожиданно увидела на одном из снимков Ивет кое с кем знакомым и ахнула. Я прижала ладонь ко рту, уставившись на ее фото с Диланом. Они сидели на дорогом кожаном диване, оба в бордовых рубашках с надписью «Ремонты для вас». «Дилан?» У меня закружилась голова. Но потом я вспомнила деталь, которую он однажды упомянул. На нашем бранче Дилан сказал, что у него есть сестра по имени Ивет. Но как, черт возьми, она могла получить доступ к счету? Я этот счет точно не открывала. Ни за что бы этого не сделала. В августе я уже презирала Дилана. Да и задолго до конца лета тоже. Меня словно ударили под дых. И я тут же осознала. Дилан так много раз был в нашем доме, оказывался около наших личных документов, в кабинете Роланда и вне его, проходил мимо моего павильона. У него был доступ ко всем нашим хреновым вещам, и мы доверяли ему. Ну, Роланд доверял. Я повесила трубку и перезвонила Джеффу. «Как думаешь, может, эти отчисления установил Роланд?» — спросил Джефф. «Хотя он никогда не упоминал о платежах благотворительной организации по дизайну интерьеров, которую ты поддерживал. Я сейчас просматриваю свои записи и не вижу ничего подобного». «Нет», — пробормотала я. «Не думаю, что это он». «Мне позвонить ему, чтобы уточнить?» «Нет, не беспокойся об этом, Джефф. Я спрошу Роланда, когда он будет дома, и сообщу тебе, что делать, когда мы все обсудим». «Хорошо». Я повесила трубку и уставилась в окно напротив. Неясно, с какой целью и по какой причине, но Дилан воровал у Роланда прямо у него под носом, причем мерзавец прикрывался моим именем. Роланд следил за тем, куда делает взносы. Нет, он не проверял свои банковские выписки каждый день. Денег было слишком много, чтобы беспокоиться. Но он нанял Джеффа, который сообщал нам обо всем, не упуская ни одной детали. Если Джефф чего-то не знал или в его выписках обнаруживались сомнительные пункты, значит, деньги ушли без разрешения Роланда, и кто-то взломал его счета. Ну, либо Джефф ошибся. Но Джефф никогда не звонил, все не перепроверив. Он исправлял ошибки и только потом связывался с нами. И если дело касалось меня, он часто говорил сначала со мной, потому что в финансовых вопросах я бывала импульсивной. Ну, когда Роланд еще не закрыл мне доступ к счетам. Мне нравилось тратить. Я даже как-то от имени Роланда пожертвовала деньги паре известных благотворительных организаций. И Дилан знал об этом. Когда Дилан переехал к нам, он получил доступ ко всем моим и Роланда личным вещам. Документам, номерам банковских счетов и социального страхования, паролям, всему. Роланд хранил свои документы в кабинете, запирая бумаги на ключ в нижнем ящике шкафа картотеки. Но ключ от этого шкафа всегда лежал там же, в чашке на полке. И я была уверена, что Дилан не один раз видел, как Роланд пользовался им. Я держала свои финансовые бумаги в шкафу в нашей спальне или запирала их в павильоне. Всего лишь в павильоне. До документов все равно можно было добраться довольно легко. У стороннего наблюдателя и мысли бы не возникло, что я не разрешала эти отчисления. Обычные благотворительные платежи раз в 2 месяца, втиснувшиеся между регулярными списаниями, оплатой счетов, продуктов и поездок в гольф-центры. Но дела обстояли совсем не так. У Роланда воровал его собственный двоюродный брат. И что хуже всего, он использовал для этого меня. Меня из всех возможных вариантов. Наверное, меня должно было накрыть опустошение, но вместо этого я улыбнулась. Я столько ждала, когда смогу, не раскрывая правду о нашей связи, заставить Роланда ненавидеть Дилана. Я давно хотела избавиться от Дилана и навсегда прогнать его из нашей жизни. Хотела, чтобы он потерял доверие Роланда, потерял его деньги, его любовь, так же, как и я. В конце концов, именно Дилан поцеловал меня, а не наоборот. Пришло время избавиться от него навсегда.